«Сержант Мятников и рядовой Крынкин. В головной дозор. Маршрут следования Ильинка. Мост через реку Хрипань. Высотка на той стороне. Бегом!» Мятников и Крынкин побежали к мосту. Оставшиеся молча наблюдали за ними. «Взять боеприпасы!» Суслин невольно проводил их глазами, но тут же продолжил приказ. «Первое и второе отделение к мосту за мной, бегом, марш!» И первым побежал по дороге вслед за уже далеко убежавшими вперед Мятниковым и Крынкиным. Полувзвод бежал по дороге за своим командиром, позвякивая оружием. «Не иначе наш суслик опять марш-бросок затеял», — ворчал на бегу Святкин. «Ночь прокантовался, юбку какой-то девахе завернул и решил смыться, пока мама не проснулась. Черт его знает!» — с сомнением отозвался бежавший рядом Сайко. «Может, и правда фрицы прорвались? Чего на войне не бывает? Чтобы наши фрицы из колечка выпустили?» — усмехнулся Святкин. «Да не в жизнь, Ваня! Не те времена!» Полувзвод почти добежал до речки, а Мятников и Крынкин уже перешли ее по мосту и теперь поднимались на противоположный берег. «Занять оборону у моста!» — задыхаясь от бега, прокричал Суслин. «Бронебойщикам по обочинам! Пулеметчикам на флангах! Первое отделение слева от дороги! Второе справа! Быстро!» Отделения рассыпались, на бегу занимая оборону. Может быть, как раз на месте этой обороны и стоял памятник. А возле него два автобуса, из которых выходили дети и взрослые. Да, Волга народного артиста, из которой пока еще никто не появлялся. В машине жена в шубке заботливо кутала певца. «Шарф на два оборота вокруг горла», — говорила она. «И не смей расстегиваться». «Пока еще рано», — сказал он. «Еще митинг не начался. Начнется, вылезем, а пока здесь посидим. Снег-то какой, посмотри!» Взлетали в воздух снег, комья мерзлой земли. Отделения закапывались в землю, пока было тихо. «Успеть бы поглубже зарыться», — озабоченно говорил Суслин. «Здесь они обойти нас не могут, правда?» «Не должны», — согласился Сайко. «Лед подтаял, не выдержит, а снега глубокие. Хорошо бы мостик рвануть, лейтенант». «А чем?» — спросил Игорь. «Надо было в Ильинке Толу спросить, а я не подумал. Может, гранатами?» «Нет, гранатами его не возьмешь. Только себя обнаружишь понапрасну». Сайко еще раз глянул на мост, прикинул. «Я, пожалуй, этот мостик Витьке свату поручу. Не возражаешь, лейтенант? Ну, поручите. Святкин! — крикнул Сайко. Командиру! Отбежал разгоряченной работой Святкин. Без шинели, с распахнутым воротом гимнастерки. Только честно. Играем или взаправду фрицев ждем? Играем, вздохнул взводный. Аты-баты шли солдаты. Понятно, протянул Святкин. Витя, мостик тебе поручается, сказал Сайко. Взорвать его не удастся. Постарайся пробочку организовать. Это мысль, Ваня. На мотоциклистов силы не трать. Мы их на пулеметик наколем. Сиди себе тихонько и жди. Либо танк, либо транспортер, либо велосипед. Серьезно кивнул Святкин и встал. Пойду местечко подберу. Не пальните в меня с перепугу.